Глава 135. Портрет барона. «Там что-то не так», — серьезно объявил Клейн, указывая на ступени, разделяющие зал и столовую. Он встречал предупреждения о подобных ощущениях в материалах ночных наблюдателей. Если духовность улавливала такие сигналы, это часто указывало на злое, порочное явление или предмет. И если у самого потустороннего не было уверенности в своих силах, то не нужно входить в контакт, это может стоить жизни. Бывало, одного взгляда было достаточно, чтобы получить необратимый урон. Капитан тотчас оглянулся в ту сторону и, будучи потусторонним с тонким восприятием и чуткой духовностью, тотчас почуял неладное. Повернув голову к Клейну, он отдал ёмкий приказ. «Погадай на успех расследования источника». Перед входом в руины капитан не просил меня гадать и был весьма уверенным. Это значит, он считает, что скрытый предмет может оказаться опаснее привидения. Молча кивнул Клейн, убрал оружие и отдал трость фраю. Затем из рукава появился кулон из цитрина, цепь натянулась под тяжестью камня в руке, и Клейн начал тщательно подбирать слова. Уже через мгновение его глаза потемнели, а вокруг закружились потоки ветра. «Исследование тайника в руинах замка пройдет успешно». Произнеся слова 7 раз, Клейн очнулся, его глаза приняли естественный цвет, а цитрин на цепочке вращался по часовой стрелке. Пусть амплитуда была невелика, но направление не менялось, а значит, все пройдет хорошо. Истинный провидец Клейн кивнул капитану и товарищу. «Устранить опасность будет в пределах наших возможностей, если она вообще есть». Дан прикрепил искаженную святую эмблему солнца на грудь, поправил цилиндр и быстрым шагом направился к ступеням, тотчас принявшись сознанием дела искать открывающий механизм. Фрай к этому моменту уже прибрал металлическую перчатку, вернул Клейну трость и теперь смотрел по сторонам с револьвером наготове, будто опасаясь, что на них может внезапно напасть новый враг. «Все же мне до них еще далеко. В профессии ночных наблюдателей расти и расти». Клейн встрепенулся и вынул свое оружие, чтобы тоже быть начеку. Через пару минут скрючившийся на четвереньках Дан Смит что-то нажал, и где-то в ступенях раздался лязг и треск от тяжелого движения. Деревянный пол пошел трещинами, и половицы открыли ведущую вниз лестницу. Все пространство было преисполнено ощущением холода, порока и тьмы настолько, что казалось, эта аура была осязаема. Дан посмотрел на уходящий вниз проход, снял с груди артефакт 30782 и бросил его в открывшийся лаз. Амулет несколько раз со звоном подпрыгнул на ступенях и затих где-то внизу. Если там таятся темные духи и существа, они наверняка попытаются выбросить эмблему обратно. Вот это будет интересно. Клейн пристально вглядывался в темную лестницу и терпеливо ждал. Холодная аура тьмы и порока начала таять, словно снег под весенним солнцем, уступая место теплу и чистоте, заполнившим вход в темный тайник. «Клейн, мы идем вниз. Фрай, останься на страже. Смотри, чтобы нас не атаковал еще кто-нибудь». Приказным тоном распорядился Дан. «Хорошо». Клейн отбросил все страхи и, сделав шаг вперед, остановился бок о бок с Данном. Фрай лишь молча кивнул, он не позволял себе отвлечься и на миг. Шаг за шагом Дан первым начал спускаться по ступеням, стук каблуков его ботинок тихим эхом отражался от стен. Он не взял с собой ни лампы, ни факела, так как для бессонных и других потусторонних этого пути темнота не является проблемой. В подобных условиях они могли видеть как днем. Спустя еще несколько шагов вниз, Дан вдруг остановился и, обернувшись к Клейну, неловко улыбнулся. «Я забыл, что у тебя нет ночного зрения. Я-то не привык брать с собой всякое для освещения». «Капитан, не волнуйтесь, у меня есть духовное зрение». Клейн понял, что ничуть не удивился заботливости капитана. Все же крутой образ боевого капитана не самое свойственное ему состояние. Даже с духовным видением Клейн видел перед собой лишь размытую темноту, однако он все же был в состоянии разглядеть очертания ступеней. «Капитан выглядит здоровым, и его ментальность в хорошем состоянии», — заметил Клейн, продолжая осторожно спускаться. Лестница оказалась не такой длинной, всего около 14-15 ступеней вниз. артефакт 30782 лежал на полу в самом низу. Он излучал успокаивающее тепло и чистоту, освещая помещение слабым сиянием. В этом свете Клейн смог лучше рассмотреть обстановку. Это было небольшое подземелье, уже не такое холодное, но по-прежнему сырое. В центре комнаты стоял черный гроб, в деревянных досках которого поблескивала куча темно-красных гвоздей. Крышка гроба была немного сдвинута, а изнутри выглядывал бледный скелет. Обезглавленный скелет. Дан сперва быстро осмотрелся, а только потом поднял артефакт. «Капитан, этот гроб, его предназначение — предотвратить превращение умершего в зомби или призрака», — сказал Клейн, изучая гвозди на крышке гроба и их расположение. С его уже неплохими знаниями в области мистических наук он смог распознать древний ритуал, предназначенный для предотвращения восстания трупов. Однако, кто бы вообще в обычных обстоятельствах стал задумываться о предотвращении близких от восстания из мертвых? — размышлял он. Хотя не обязательно, что умерший был родственником тому, кто его хоронил. К тому же гроб находился в подвале, а не в могиле, а это указывает на то, что хоронивший хотел избежать его обнаружения. В этот момент Дан, вновь надев артефакт 30782, подошел ближе к гробу и, внимательно его изучив, добавил: «Похоже, умер от отравления». Выходит, отравивший его человек владел ритуальной магией и хотел предотвратить его восстание. Спастись от мести. Судя по всему, прошло уже 1300 или 1400 лет, верно? Но он все равно восстал и обратился в призрака. Какая невероятная жажда мести! Рассуждал Клейн, снова приближаясь к костям. А где его голова? Этот ритуал не требует отсечения головы. Дан на мгновение задумался. «У меня есть предположение. Этот дух существовал здесь не все это время, а появился относительно недавно. До замка от деревни рукой подать. Прогулка на 15 минут. За все это время местные дети наверняка не раз забредали сюда. Однако до недавних пор никто не упоминал о призраке». Клейн едва заметно кивнул. «Капитан, вы хотите сказать, что кто-то сюда проник и забрал голову мертвеца?» «Именно. Ритуал выполнил свою работу, не дал мертвецу восстать, но злоба духа была запечатана в гробу вместе с ним. Своего рода сейф. А когда гроб вскрыли, ритуал был нарушен, и этот дух обиды быстро превратился в привидение с помощью металлической перчатки». «Поблизости нет тела человека, вскрывшего гроб, а значит, это был непростой зевака. Но зачем ему могла понадобиться голова умершего?» Дан, не отрывая взгляда от останков в гробу, ответил: «Обида могла продержаться так долго не только из-за ритуала, но и из-за самого умершего. Возможно, при жизни он был потусторонним или потомком ни одного поколения потусторонних средних последовательностей. На старый лад это была бы пятая или шестая ступень. И такое тело, его кости, обладают своими особенностями. Череп, возможно, может быть использован в некоторых ритуалах или для чего-то еще». Сделав недолгую паузу, капитан добавил: «Это лишь мои предположения. Впрочем, часть можно проверить в ближайшее время. Мы разделимся и опросим местных жителей, чтобы узнать, есть ли кто-то, кто в детстве бывал в замке и получил травмы, раны. Если они живы, значит, дух появился совсем недавно». «Логично», — одобрительно кивнул Клейн, затем еще раз обыскал подвал, но не нашел ничего полезного. Он даже попытался получить образ того, кто был в подвале с помощью ритуальной магии. Однако, во-первых, прошло уже больше месяца, а во-вторых, живущее тут привидение сильно повлияло на ауру и духовное состояние места, поэтому гадание не дало результатов. Поднявшись наверх, Клейн сменил Фрая, чтобы тот, как специалист в области тел, провел более детальное обследование. Спустя 15 минут, когда солнце почти скрылось за горизонтом, Дан и Фрай вернулись в главный зал замка. Капитан вновь нашел потаенный механизм и закрыл проход, а Фрай сообщил Клейну свои мысли. «Он действительно умер от отравления. Следы нарушения шейных позвонков относительно свежие, появились в последние 3 месяца. «Значит, кто-то действительно вторгся совсем недавно», — размышлял Клейн. Трое ночных наблюдателей успели вернуться в Рамт до наступления темноты и сняли 2 комнаты в гостинице. Один из тройки по очереди должен был брать артефакт 30782 и 2 часа находиться за пределами городка, вдали от простых обывателей. А потому 2 комнат было достаточно. После простенького ужина Клейн, Дан и Фрай разошлись по улочкам Рамда, чтобы опросить жителей. В таких ситуациях полицейские удостоверения были очень кстати. «Офицер, а почему вы спрашиваете? Я помню, в детстве часто бегал к заброшенному замку. Травмы? О, конечно, были. Как же без этого? Помню, я порезался об острый камень, торчащий из стены замка, ага». Честно ответил мужчина лет 40 с мягкими светлыми волосами, недоуменно глядя на Клейна. Это был 14-й человек, с которым говорил Моретти, и уже 2 точно вспомнили, что в детстве калечились в руинах замка. А предположение капитана оказалось верным. Клейн убрал удостоверение и с улыбкой сказал: «Спасибо за содействие, больше вопросов нет». Клейн, не взявшись с собой трость, уже собирался уходить, когда вдруг взгляд мужчины стал хитрым, и он покосился на собеседника. «Офицер, вы интересуетесь тем замком? У меня есть портрет первого барона замка. Когда-то мой прапрадедушка... или прапрапрадедушка... В общем, очень давний родственник забрал этот портрет из замка, и на нем изображен первый барон Рамда. Не хотите? Настоящий антиквариат». «Будь это настоящий антиквариат, ты бы давно его продал. Этот парень, похоже, тот еще смельчак, раз решился обманывать полицейского. Может, достать револьвер да припугнуть?» — съязвил про себя Клейн, а вслух отмахнулся. «Кто знает, не подделка ли это. Я доверяю только своим глазам и здравому смыслу. Принеси его, покажи». Блондин тут же расплылся в улыбке и рванул в дом, чтобы откопать заброшенную картину. Через некоторое время он вновь стоял перед ним, но теперь с полотном в руках. Клейн небрежно взглянул на портрет. Он увидел белесые кудри, характерный для того времени парик, затем мягкие черты лица, кожу бронзового оттенка, в глазах необъяснимая мудрость, словно этот человек познал опыт не одного поколения. Глаза юноши широко распахнулись, и он инстинктивно посмотрел на правую мочку уха так называемого первого барона. Там он заметил едва заметную черную родинку. У профессора Азика точь-в-точь такая же.